Глава 20. На вертолетной площадке Игната уже ждал Хаммер. Судя по боевой экипировке, тот находился в полной готовности, а значит, привратник не врал. Война, затихшая на некоторое время, вскоре должна была вспыхнуть вновь. «Что у вас?» — спросил Игнат, пожимая американцу руку. «От командования были какие-то распоряжения?» Они отошли в сторону, чтобы не мешать разгрузке вертолета. Посадочная площадка находилась у лагеря землян. Сам лагерь радовал большими комфортными палатками и налаженной инфраструктурой в виде электричества и связи. «Пока тебя не было, нас не трогали», — пожал плечами Хаммер. «Но в последние 10 часов началась возня. Я распорядился, чтобы наши парни были готовы». Игнат кивнул. Он уже заметил, что вокруг царила взбудораженная атмосфера. Несмотря на пребывание в войске ксеносов, Хаммер и здесь читал атмосферу и обладал отличной чуйкой наемника. «Ты прав», — произнес он. «Я сейчас иду к боссам. Скорее всего, скоро мы начнем новую фазу войны». «Тогда пойду отдам нужные приказы», — кивнул американец. «Если что, найдешь меня в штабной палатке». «Ха, разберусь», — хмыкнул Игнат. Не став гордо расхаживать по лагерю, он торопливо покинул лагерь землян, направившись к центру, где находился портал. По пути Игнат еще раз отметил, что атмосфера изменилась. Кажется, хаоситы залезали раны, оправились и вновь полыхали жаждой битвы. Площадь в центре пустовала. Безопасность этого места обеспечивал главнейший и самый доверенный слуга хозяина перекрестка. «Наконец-то ты пришел!» — обратился к Игнату привратник, едва тот вышел на площадь. «Я устал ждать!» «Ну я же сказал...» — вновь не отказался от подкола Игнат. «Пока прочие прохлаждались, я работал». Привратник лишь фыркнул. «Пошли!» — ответил он. «Хозяин уже собрал командиров». Более они не разговаривали, молча уйдя в портал. Оказавшись на той стороне, Игнат поднял голову. Энергетическая стена щита все еще куполом накрывала лагерь хаоситов. Правда, энергетическая буря по ту сторону уже явно шла на спад. Игнат не мог ощутить ее плотность из-за щита, но всполохи энергии уже потеряли свою яркость. «Хозяин перекрестка говорил, что когда она закончится, нас попытаются выдавить с планеты», — подумал Игнат. «Следующий бой все решит». Лагерь по эту сторону портала также пребывал в возбужденном состоянии. В воздухе стоял гул работающей техники, гомон хаоситов и жажда крови. Подойдя к шатру хозяина перекрестка, Игнат миновал стражу и, откинув полог, вошел. В отличие от прошлого раза, сейчас внутри было тесно. Множество воителей мета-уровня стояли, обратив свое внимание на замершего в медитативной позе хозяина перекрестка. Ведьма стояла в паре метров от него, а толстяка не было. «Это лидеры группировок», — подумал Игнат, узнав большинство присутствующих. Армия хаоситов представляла собой этакое лоскутное одеяло. Весомую часть в нем занимали силы хозяина перекрестка и двух его союзников. Помимо этого, хватало и множества отрядов, ведомых существами послабее. Все это умудрялось как-то вместе координированно работать. Появление Игната заметили. Кто-то кивнул, кто-то проигнорировал. Основная масса была занята, воспринимая мысли речь хозяина перекрестка, транслируемую для всех. «Плотность бури продолжает падать», — говорит он. «Мы уверены, что нападение произойдет сразу, как она достигнет минимально безопасной отметки. А значит, нам уже пора готовиться к битве». По толпам прошло оживление. «Вы уверены, владыка?» — обратился Ксенос с металлической маской на лице. «Без связи и навигации их техника будет слепа, а эти трусливые ублюдки без нее и шагу сделать не могут». «Военачальница нашего врага молода и амбициозна», — взяла слово ведьма. «Она не станет ждать и наверняка захочет вырвать победу быстро». Присутствующие в шатре после этого еще больше воодушевились. «Тогда мы сразимся с ними на поле боя, лицом к лицу, как и подобает», — кивнул Ксенос. «Вот она, настоящая честь для настоящих воинов!» Его поддержали остальные, явно согласные с этим. Игнат же в это время думал, чем ему и землянам грозит жесточайшая лобовая схватка. Однако градус всеобщей радости охладил владыка Перекрестка. «Несмотря на неопытность военачальницы, в ее спешке есть смысл», — обратился он ко всем. «Мы понесли серьезные потери при бомбардировке, и что еще хуже, были оттеснены, а позиции наши локализованы. У врага хватит сил окружить нас, а значит, битва будет непростой». И все же хаоситы были воодушевлены. И без того тяжелый от жажды битвы воздух будто загустел от ненависти и желания убивать. Хаоситы хотели встретиться лицом к лицу с врагом, сойтись в битве. И, похоже, ситуация располагала к этому. В этот момент ледяная мощь волной ударила по округе. Игнат ощутил, как по спине пробежали мурашки. Кажется, хозяин Перекрестка всего на мгновение открыл свою истинную мощь, но этого хватило, чтобы опьяневшие от шальных эмоций хаоситы пришли в себя. «Мы сойдемся в бою с врагом лицом к лицу», — в тишине обратился он ко всем. «И поскольку отступать нам некуда, вы либо докажете величие хаоса, либо умрете. Вам ясно?» Непонятливых в шатре не оказалось. Хаоситы были готовы идти и нести смерть или же пасть на поле боя. Все как завещано в этом полном войн мире. «А теперь приступим к распределению отрядов по участкам фронта», — перешел к деловой части хозяин Перекрестка. Пейзаж за большим панорамным иллюминатором, иначе как депрессивным, назвать было нельзя. Ветер гонял по опустевшему городу облака пыли и горы засохшей листвы, сорванной с мертвых деревьев. Пожелтевшее небо, то и дело мерцавшее всполохами энергетических вспышек, вызывало тоску. Во всем пейзаже даже самый опытный взгляд, казалось, не смог бы найти и крупицы жизни. Трудно поверить, но еще несколько дней назад это был цветущий, полный жизни город. И не просто город, но столица одного из миров корпуса порядка. Место, защищенное от любых жестокостей внешнего мира. «Госпожа!» — послышался неуверенный голос, отвлекая Релию от философских мыслей. Женщина недовольно повернулась, чтобы увидеть молодого офицера. По кивку тот протянул защищенное от чтения носитель с данными. Считав его содержимое, исполняющая обязанности губернатора удовлетворенно кивнула. «Пора!» — одна мысль подняла в душе адептки волну беспокойства. Релия достала из кармана небольшую металлическую пластинку, что подтверждало полномочия командующего объединенными войсками. Стоящий в стороне Годри молча взял ее и быстро исчез в коридоре, ведущем в оперативный штаб. Туда же отправился и молодой офицер, отпущенный легким кивком аристократки. Она вновь посмотрела в большое окно. Омертвевшая планета — это та цена, которую она заплатила, чтобы выгнать хаоситскую заразу с планеты. И Релия не жалела ни капли. Случись ей еще раз принять такое решение, она приняла бы его без раздумий. Однако цена была уплачена еще не полностью. Предстояла тяжелая битва, чтобы выбить остатки хаоситов и закрыть портал. Релия не сомневалась, что будет потеряно множество славных воителей. Уж слишком серьезная репутация была у хаоситов, чтобы надеяться на простую победу. И, разумеется, эту цену она также считала приемлемой. «А что, если поражение?» Не в первый раз вылезла откуда-то из глубин сознания крамольная мысль. Релия сжала зубы, стараясь выбросить любые сомнения. Так ее учил наставник, считавший, что сомнения могут привести в душу и разум хаос. Однако он же научил ее готовить отходной путь даже в самой выигрышной ситуации. «Вот только какой у меня может быть отходной путь?» — задалась вопросом аристократка. Она поставила на кон слишком много. Если ставка не выгорит, то ее действия будут признаны ошибкой. Аристократка предстанет перед судом, ведь не в ее возрасте и положении следует принимать такие решения. И это, если она еще выживет. Думая об этом, Релия связалась через ментальную связь с одним из доверенных людей. «Докладывай!» «Третья попытка вывода спутника на орбиту была неудачной, госпожа!» С явным страхом обратился к ней подчиненный. Релия поморщилась. Из-за захвата порталов, чтобы связаться с корпусом, нужно было заново произвести расчет координат и отправить эту информацию. Однако владыки противника цепко продолжали следить, чтобы этого не произошло. «В пылу битвы их внимание наверняка будет отвлечено», — подумала она. «Это будет шанс». Она тут же распорядилась о новой попытке. «И кстати», — добавила женщина, — «измените код адресата». Сомнения все-таки повлияли на нее. Чтобы подстраховаться, она решила отправить сообщение в свой родной мир. В случае чего семья прикроет ее. Закончив с распоряжениями, Релия вновь посмотрела в окно. Скоро буря утихнет. В небо поднимется уже готовый к взлету гравитационный флот. Начнется наступление, что должно поставить точку в этой войне. «Думаю, представляться лишний раз смысла нет», — произнес мужчина. «Верно?» Хаммер, а это был он, оказался прав на 100%. Даже новобранцы, которые его не видели, знали о сверхе, чьи рука и нога светились синей энергией. Потеряв конечности в бою со здоровенной тварью, но заменив их энергетическими конструктами, Хаммер стал легендарной личностью. «Нет времени вам все объяснять! Сами видите, что появились не вовремя!» — продолжил он, но после паузы добавил. «Или наоборот, очень даже вовремя!» Он махнул рукой, показывая вокруг. Поляк, да и остальные, и без него вовсю пялились на диковинный лагерь. Вокруг хватало разного вида инопланетян, диковинной техники, и бог его знает, чего еще. И все это суетливо двигалось, давая понять, что намечается заварушка. «Выступаем с минуты на минуту!» кивнул здоровяк и развел руками. «Времени нет! Будете вникать на ходу!» «Если голову не оторвет!» — добавил подошедший солдат. Все тут же уставились на новое действующее лицо. Этот был настоящий бугай 2 метра роста. Экипировка не могла скрыть бугрящихся по всему телу мышц. «Какой-то силовик!» — подумал поляк. «Наверняка ближний бой». «Если вас сюда отправили, значит, вы не салаги и разберетесь, что к чему», — продолжил Хаммер. «Остальное вам покажет Халк». Он махнул рукой в сторону своего протеже, после чего, явно торопясь, удалился, оставив подкрепление наедине со здоровенным бугаем. «Ага, покажу», — кивнул тот, усмехнувшись какой-то садистской улыбкой. «А там все от вас зависит. Только голову не потеряйте от обилия впечатлений. Это точно здесь не зря», — подумал поляк. таких земли первыми и погнали. Сам он испытывал двойственные ощущения. Казалось бы, прибытие на войну должно было нагнать страха и депрессивных мыслей. Однако поляк ощущал нечто противоположное. Неизвестно почему, но вдыхая напитанный запахом гари и энергией воздух, он ощущал, как с каждым вдохом его наполняет воодушевление. «Ничего!» — неожиданно произнес он. «Мы, ребята, взрослые, о себе позаботимся! Покажи только, куда воевать!» Остальные из трех групп подкрепления поддержали его согласными возгласами. «Ишь, какой шустрый!» — хмыкнул Халк, но в следующий момент его лицо посерьезнело. «Сейчас по машинам и в портал! Там скоро война!» Поляк с командой согласно покивали. Бугай же обвел всех взглядом. «По машинам, я сказал!» — рыкнул он. «Чего будто зеленые мужики! Еще насмотритесь на этих инопланетян! Тошно будет!» Больше никто на месте не стоял. Все рванули к парковой зоне, расположившейся неподалеку от взлетной площадки. Там ветераны уже споро расходились по бронированным машинам. Халк быстро распределил три группы новичков. Едва они взгромоздились на броню, как транспорт тут же тронулся. Выстроившись в колонну, машины направились куда-то в центр лагеря хаоситов. «А зачем нам на броне сидеть?» Перекрикивая грохот двигателей, обратился поляк к сидящему неподалеку Халку. «Мы сами быстрее бегаем, да и если что, накроет всех одним ударом!» «Ишь ты, какой умный!» — хмыкнул Халк. «Ну так беги рядом!» Он махнул рукой, предлагая ему выполнить собственный совет. Поляк посмотрел на остальных товарищей. Желающих слезть и двигаться на своих двоих не нашлось. Пожав плечами, и он не стал показывать излишнего усердия. Колонна военного транспорта землян двигалась по кривоватой улице вглубь базы хаоситов. Поляк и другие новички жадно наблюдали за происходящим. Если здания базы походили на вполне привычные модульные ангары, то остальное вызывало настоящий интерес. Поляк больше всего увлекся наблюдением за военной техникой. Машины были причудливые. Одни катили на гусеницах, другие давили землю и все, что попадалось на пути, чудовищными шипованными колесами. Некоторые и вовсе парили в воздухе на каких-то антигравитационных технологиях. И повсюду суетились ксеносы. Глянув назад, поляк увидел, что за колонной землян уже появилось следующее. Будто подчиняясь невидимому командующему, они соблюдали некий установленный порядок. «Ого!» — произнес стоящий рядом солдат. «Глядите!» Повернув голову, поляк увидел, что из-за поворота показалось открытое пространство площади. Здесь полыхали светом две арки порталов. Еще чуть в стороне находился третий портал. Не имеющий арки, он выглядел как разрыв в пространстве, в глубине которого был заметен разрушенный город. Именно туда и повернула колонна техники. «В мир этих ублюдков открыто два портала!» Перекрикивая шум, пояснил сидящий рядом Халк. «И, кстати, сделал это наш холод!» Дальше ход транспорта чуть замедлился. Перед ними через портал проходили и другие войска. Поляк поймал себя на мысли, что первое удивление действительно быстро поблекло. Прошло буквально полчаса, а он смотрел на происходящее вокруг, будто так и должно быть, будто это нормально — двигаться в колонне, когда рядом тысячи инопланетных воинов на какую-то войну. Занятый этими размышлениями, он не заметил, как они начали въезжать в портал. Когда мембрана пространственного перехода была уже близко, поляк в последний момент напрягся, а через мгновение уже вдохнул воздух чужого мира. Невольно кашлянул он. В нос ударил тяжелый смрад давно затухшего пожара. Поляк закрутил головой, оглядывая неземной пейзаж. Они выехали на большую площадь. Здесь также суетились разномастные войска хаоситов, но его впечатлило совсем другое. Ввысь устремлялись здоровенные небоскребы. Наверное, когда-то они сияли блеском металла и стекла. Сейчас же, обгоревшие и оплавленные, выглядели словно гнилые зубы. Некоторые здания все еще чадили дымом. Другие просто обвалились, оставив после себя горы искореженного металла и золы. Поляку показалось, что он видит там кости и черепа. Примечательным было и небо. Словно охваченное бурей из какого-то фэнтези-фильма, оно полыхало молниями. Приглядевшись пристальнее, поляк понял, что от бури их отделяет купол гигантского энергетического щита. «Похожие были и у альтийцев», — подумал он. «Этот город первым попал под удар, сгорев за считанные минуты», — продолжал маломальски пояснять ситуацию Халк. «Здесь один из двух порталов, который надо защитить, и это наша задача!» Опустив взгляд, поляк увидел, как войска равномерно расходятся во все стороны от площади. Колонна землян тем временем вырулила на большую транспортную магистраль. Когда-то здесь полыхал знатный пожар, но сейчас остовы сгоревшего транспорта и прочий мусор сгребли в большие кучи на обочине, давая возможность войскам двигаться. Далеко впереди поляк увидел, что щит закругляется к земле, образуя большой купол. «Да!» — подтвердил его мысли Халк. «Там наш участок, и вы либо защитите его, либо сдохнете! Так ясно?» Словно подтверждая, что никакой альтернативы нет, в той стороне, куда они ехали, по щиту в то же мгновение растекся мощный взрыв. «Вот видите!» — кивнул Халк, зло рассмеявшись. «Ублюдки стучатся в двери! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Бои уже идут!» — произнес незнакомый сверх из ветеранов. «Готовьтесь, парни! Мы сходу впишемся в бойню!» Кажется, только в этот момент разум поляка полностью осознал эту истину. Время ожидания закончилось. Впереди ждало испытание, которого он боялся и вместе с тем желал. Пришло время показать, чего же стоит его сила и способности.